И халифа вынул золото и отдал его евнуху, и сделка состоялась. А потом евнух роздал это золото, стоя на месте, и вернулся во дворец, и осведомил Сид-Зубейду о том, что он сделал, и она обрадовалась. А халифа-рыбак понес сундук на плече, но не мог его нести из-за его великого веса. И тогда он понес его на голове. И он пришел в свою улицу и снял сундук с головы, а он устал, и сел, размышляя о том, что с ним случилось, и стал говорить в душе: «О, если бы знать, что такое в этом сундуке!» И он открыл дверь своего дома и возился с сундуком, пока не внес его в дом, а потом постарался его открыть, но не смог. И тогда он сказал про себя: «Что случилось с моим умом, что я купил этот сундук? Его непременно надо взломать, и я посмотрю, что есть в нем». И он стал возиться с замком, но не мог его сломать, и сказал про себя: «Оставлю его до завтра». И он хотел лечь спать, но не нашел места, где бы лечь, так как сундук пришелся как раз по мерке комнаты. И халифа влез на сундук и лег на нем, и пролежал некоторое время. И вдруг слышит, что-то шевелится. И халифа испугался, и сон убежал от него, и ум его улетел, и он встал после сна и сказал: «Похоже, что в нем джинны. Хвала Аллаху, который не дал мне его открыть. Если бы я его открыл, они напали бы на меня в темноте и погубили бы меня, и мне не досталось бы от них добра». И потом он вернулся и лег, и вдруг почувствовал, что сундук зашевелился второй раз сильнее, чем первый. И халифа поднялся на ноги и сказал: «Вот и второй раз. Но только это страшно». И он побежал за светильником, но не нашел его. А ему не на что было купить светильник. И тогда он вышел из дома и закричал: «О, жители улицы!» А большинство жителей улицы спало. И они проснулись от его крика и спросили: «Что с тобой, о халифа?» И халифа сказал: «Приходите ко мне со светильником. На меня напали джинны». И над ним посмеялись и дали ему светильник, и он взял его и вошел в свой дом, и, ударив камнем по замку сундука, сломал его и открыл сундук. И вдруг оказалось, что в нем девушка, подобная гурии, и она лежит в сундуке, а ее одурманили банджем, и она в эту минуту извергла бандж и очнулась, и открыла глаза, и почувствовав, что ей тесно, пошевелилась. И, увидав ее, халифа подошел к ней и сказал: «Ради Аллаха, о госпожа, откуда ты?» И девушка открыла глаза и сказала: «Подай мне ясмин и наджис». «Здесь есть только тамар-хенна», — ответил рыбак. И девушка пришла в себя и увидела халифу и спросила: «Что ты такое?» «А где я?» — спросила она потом. И халифа ответил: «Ты у меня в доме». «А разве я не во дворце халифа Харуна ар-Рашида?» — спросила девушка. И рыбак воскликнул: «Какой там ар-Рашид, о бесноватая? Ты всего лишь моя невольница, и сегодня я купил тебя за 100 динаров и динар и принес тебя ко мне домой, и ты лежала в этом сундуке». И, услышав его слова, девушка спросила: «Как твое имя?» И халифа ответил: «Мое имя халифа. Сегодня-то моя звезда стала счастливой, когда я знаю, что моя звезда не такова». И девушка засмеялась и сказала: «Оставь эти разговоры. Найдется у тебя что-нибудь поесть?» «Нет, клянусь Аллахом, и пить тоже нечего», — ответил халифа. «Клянусь Аллахом, я уже 2 дня ничего не ел, и теперь нуждаюсь в куске». «Разве у тебя нет денег?» — спросила девушка. И халифа ответил: «Аллах, сохрани этот сундук, который сделал меня бедным. Я выложил за него все, что имел, и разорился. И девушка засмеялась и сказала: «Пойди, попроси для меня у соседей что-нибудь поесть».